74. Что такое диверсификация? Люди часто ищут волшебную таблетку для расширения финансовых вопросов. Например, если попадается заманчивый вариант для инвестиций, вкладывают туда очень много денег. Навязчивое желание заработать и необдуманные вложения могут привести к потерям. И в жизни, и в финансах может случиться всякое – ссоры, увольнение или банкротство. Эти и другие риски нужно учитывать заранее. Суть диверсификации в том, что лучше одной опоры, только несколько опор. Диверсификация от латинского diversus – разный, facere – делать. Это распределение ресурсов между различными активами или проектами для снижения рисков и увеличения шансов на достижение финансовых целей. Есть такое выражение – не клади все яйца в одну корзину. Если уронишь, то разобьются все. С финансами такая же история. Если потеряешь работу или инвестиции не выгорят, то останешься вообще без денег. Кризис может случиться в любой отрасли или стране. Например, как было с пузырем доткомов в 2000 году в Америке. Тогда пострадала вся IT-отрасль. Поэтому в то время стоило вложиться в еще какую-нибудь индустрию. Ведь чем многообразнее твои активы, тем меньше риск все потерять. Что делать? Диверсифицировать. Первое. Хранить деньги по-разному. Наличные дома, вдруг понадобятся. В разных банках, вдруг один обанкротится. В разных валютах, вдруг какая-то обесценится. Второе. Инвестировать в разные активы. Акции приносят доход в виде дивидендов. Облигации дают стабильные выплаты в виде процентов. Золото и недвижимость защищают от инфляции. Третье. Иметь несколько источников дохода. Работа – главный источник денег. Подработка, если хочется. Хобби для души. Сдача квартиры в аренду. Пассивный доход. Слушай пункт 2. Четвертое. Ставить цели в разных временных рамках. Цели могут быть короткие – на год, среднесрочные – на несколько лет и долгосрочные – на 10 лет вперед. Пятое. Пользоваться страховками. Это не приносит денежную выгоду, но уменьшает возможный ущерб. Шестое. Заниматься саморазвитием. Направлять фокус внимания не только на внешнее, но и на себя. Саморазвитие, здоровье, образование.